Евгений Евтушенко. Последний идеалист. Эпиграф. Там, где двое или трое собрались во имя мое, я с ними. Евангелие от Матфея. По русским и немцам, закопанным, беззвучно звонят колокольни, когда комиссар Лев Копелев проходит по кладбищу в Кёльне. Чего только в жизни не пил, да все равно не допил, и 45-го пепел на спагах еще тепил. На каске звездочка красная, но светится только в полсилы, и тени он не отбрасывает на бывших врагов могилы. Призраки неубедительны, на них не скрипят портупеи. Победой над победителями закончилась эпопея. Понять ветераны, герои, как проиграли, не могут. Он понял, он вышел из строя, и он поэтому молод. Не признавая мести, идеалист с пистолетом, он женщин спасал немецких, Россию спасая при этом. Кладбищем круглым вращается земля в 20-м столетии. Молодость возвращается только ценой смерти. Своих идеалов копия, из коммунистов изгнан, идет по кладбищу Копелев, призраком коммунизма. Его сапоги беззвучные, в крови от боев и боин. Он был не убит лишь по случаю капралом Генрихом Бёлем. А этого фрица в морозы правически обогнули в предчувствии бёлевской прозы копелевские пули. Во всех наших войнах, погромах, где только убийство заслуга, нет большей победы, чем промах еще незнакомого друга. Трагически создало время российской культуры крещенных, я в русских особое племя, евреев с России скрещенных. Тропинкой кладбищенской, узкой, где можно не торопиться, приходит великий еврусский к могиле великого фрица. И после гулагов, гетто, больших и маленьких герник, не ожидая ответа, слышится: «Здравствуй, Генрих!» А из глубину тропинки всходит за словом слово, тихо колеблет травинки: «А, это ты, Лёва!» И есть надежд не наследуя, вымрут, как магикане, идеалисты последние, в будущем, как в Магадане, то некто с туманным ликом, на небе то чистым, то мглистым, останется вечным, великим, последним идеалистом. В этом году в городе Кёльн состоялось, не боюсь этого слова, общенациональное событие — чествование памяти Льва Копелева. Вел вечер крупнейший тележурналист Клаус Беднерц, когда-то организовавший знаменитый диалог Копелева и Бёля. Присутствовали руководители многих земель Германии, видные общественные деятели, писатели, студенты, школьники. Из России, как и следовало ожидать по сегодняшнему отношению нашего руководства к культуре, никто не соизволил приехать, была только дочь Раисы Орловой. Состоялось открытие музея Льва Копелева. Этот литературный вечер был передан по германскому национальному телевидению, что стало почти непредставимым в России. Я прочел новое стихотворение и предложил поставить совместный памятник двум ближайшим друзьям Генриху Бёллю и Льву Копелеву. Их дружба символизирует поворот во взаимоотношениях России и Германии. Немцы горячо подхватили эту идею. Но почему не поставить такой памятник в Москве? На тропинке Генриху Бёлю. В 1994 году мы шли с Львом Копелевым по тропинке Кёльнского кладбища к могиле Генриха Бёля. Было пустынно, и слышался только скрип гравия под нашими шагами. Но откуда-то из-за горизонта прошлого, казалось, доносился топот сотен тысяч оккупантских сапог по русской пылающей земле, среди которых были и сапоги молодого ефрейтора вермахта Бёля. А с советской стороны линии фронта, скрытой клубами черного дыма и из рупора агитационной машины, казалось, еще слышался голос молодого комиссара Красной армии Копелева по-немецки. История когда-то очень старалась, чтобы эти двое возненавидели друг друга. Но историю делают только те, кто ей не подчиняется. Можно ли было тогда Во время войны, ослеплявшие русских и немцев взаимоненавистью, представить, что когда-нибудь эти двое станут самыми близкими друзьями. Их выбрала судьба, чтобы этой дружбой начать новую эру Европы. Первым письмом любви к человечеству, чудом переброшенным через железный занавес, стал роман Пастернака «Доктор Живаго». Живым продолжением книги Пастернака стала братская дружба Копелева и Бёля. Дети двух тоталитарных режимов. Своим собственным примером они предложили как альтернативу патриотизму националистическому патриотизм человечества. Бёль стал первым немецким послевоенным писателем, которым начала влюбленно зачитываться российская интеллигенция, открывая в его книгах тех оккупантов, под солдатской формой которых бились вовсе не палаческие, а человеческие сердца. Копелев, исключенный из партии, арестованный за так называемую жалость к врагам, когда он заступался за насилуемых немецких женщин, стал для многих немцев живым доказательством, что далеко не все русские – жестокие мстительные варвары. Когда-то в обеих странах безжалостно возводили в ранг мужества, а жалость хотели исключить из престижа нации. Но оказалось, что именно жалость, милосердие, становящееся гражданским мужеством, спасает национальный облик, да и лицо всего человечества. Бёль помог русским не возненавидеть Германию, а Копелев помог немцам не возненавидеть Россию. О чем же мы тогда говорили в 1994 году с Копелевым на тропинке, ведущей к Генриху Бёлю? О войне в Чечне, а тогда еще недавних событиях октября 1993 года, когда наши танки начали стрелять по собственному парламенту. «Как хорошо, что Андрей этого не увидел», — горько вздохнул Копелев. И я подумал о том, что иду сейчас рядом с одним из последних, оставшихся после смерти Сахарова, магикана идеализма. Копелев не предал своих прежних идеалов, они предали его. Но он не мог жить без идеалов, и его душа выработала их сама из единственного оставшегося в ней страха, страха оказаться пустой. Он стал уникальным в истории человечества, двойным послом. В России он был послом германской культуры, а в Германии послом российской культуры. Эпоха сделала все, чтобы выбить из него идеализм, но это и оказалось не по силам. Нет страшнее циников, чем бывшие идеалисты. Но он не стал ни циником, ни даже пессимистом, ни по отношению к России, ни к человечеству в целом, хотя похоронил столько собственных иллюзий. Однажды в Москве мафия устроила взрыв на кладбище во время похорон. Мне рассказывали, как в воздух взлетели осколки взорванных крестов, надгробных камней, оторванные руки и ноги, венки, даже труба убитого музыканта, застрявшие в ней недоигранной траурной мелодии. XX век тоже заканчивается взрывом на кладбище стольких наших похороненных иллюзий, и в воздухе, как в замедленной съемке, кружатся корона последнего русского царя и ленинская кепка, и сталинская трубка, из которой, кажется, еще идет дымок, рука фюрера, вскинутая для очередного хайля, детские ботиночки из Освенцима, чья-то нога с биркой, ставшей почти стеклянной в магаданской вечной мерзлоте. А теперь к ним прибавилась и вышитая красным крестиком крошечная албанская варежка, сквозь дырочку, в которой видны детские пальчики, и розовая пуховка юной тележурналистки и сербки, которая наприпудривала лицо перед выходом в эфир за мгновение до того, как была убита натовской бомбой. Одна из самых дорогостоящих иллюзий, с которой пора расстаться навсегда, — это иллюзия возможности построения совершенного общества. Она стоила миллионы и миллионы жизней. Самозванные совершенствователи неизвестно по какому праву считали и считают, что им позволено добиваться совершенства, каким они его представляют, любыми насильственными методами. По трагическому совпадению я родился именно в том самом голодном, страшном, 1933 году, печально прославленном насильственной коллективизации. Я, молодой поэт, познакомился в 1956 году со совсем другим Львом Копелевым, чья вторая половина жизни стала искуплением за первую. Лев Копелев, и автор великой книги о женских лагерях, Евгения Гинзбург, посланцы из того, другого, запроволочного мира, где бесследно исчез мой дедушка Ермолай Евтушенко, стали для меня учителями жизни, давая мне свои и чужие самоиздатовские рукописи, что после короткой оттепели начинало снова становиться опасно. Одна из жизней изначально искреннего коммуниста, Льва Копелева, была жизнью активиста-совершенствователя, от чистого сердца, но он оставил нам поучительную исповедь, что насильственное совершенствование всегда заканчивается нечистой совестью. Цитата из «Хранить вечно», глава 6. «Даже когда я сомневался, когда видел, как обирали крестьян зимой 1932-33 года, ведь и сам участвовал в этом, ходил, рыскал, искал спрятанный хлеб железным щупом, тыкал в землю, где яма с хлебом, и старался не слышать, как воют бабы, как визжат малыши. Тогда я был убежден, что вершу великую необходимость социалистического преобразования деревни, что им же потом лучше будет, что их горе, их страдания от собственной несознательности или от происков классового врага, что те, кто меня послали, а с ними и я, лучше самих крестьян знаем, где им нужно жить, что сеять, что пахать. И в страшную весну 1933 года, когда я видел умиравших от голода, видел детей и женщин, опухших, посиневших, еще дышавших, но уже с погасшими мертвенно равнодушными глазами, и трупы, десятки трупов, видел, и все-таки не сошел с ума, не покончил с собой, не проклял тех, кто обрек на гибель несознательных крестьян, не отрекся от тех, кто зимой меня посылал отнимать у них хлеб. Фанатические приверженцы самых благородных идеалов, суля вечное счастье потомкам, безжалостно губят современников, даруя райское блаженство первым, становятся неумолимыми палачами и бессовестными лжецами. А при этом себя считают добродетельнейшими и честнейшими подвижниками и убеждены, что злодействуют во имя будущего добра и лгут ради вечных истин. За победу над страхом. У Копелева была медаль «За победу над фашистской Германией». Но Копелев был одним из тех первых, кто заслужил медаль «За победу над страхом». Он открыто выступал с общественной трибуны против цензуры, защищал диссидентов, и его квартира, бывшего комиссара на Красноармейской улице, превратилась в штаб борьбы за права человека. Пепел крестьянских икон, сожженных когда-то им и его товарищами при коллективизации 1933 года, превратился, как в Тюльпаншпигеле, в пепел класса, стучавший в его сердце. В конце концов Копелева опять исключили из партии, уволили с работы, выдавили за границу. Человек, имевший мужество раскаяться, был живым упреком всем тем, кто трусил это сделать. Может быть, если бы у Хрущева, впервые назвавшего Сталина убийцей, хватило бы смелости сказать, что он сам виноват в преступлениях сталинского времени, и во искупление своей вины последовательно начать перестройку в 1956-м, за 30 лет до Горбачева, то не было бы ни подавления восстания в Венгрии, ни дела Пастернака, ни наших танков в Праге, ни войны в Афганистане, ни диссидентских процессов, ни распада СССР. Но перестройка, к сожалению, произошла запоздало. Через 20 лет брежневского застоя, морально разложившего общество, и наша демократия закономерно оказалась тоже коррумпированной, и почти никто из диссидентов не вернулся насовсем, потому что они совсем не нужны были новой власти. Правда, вернулся Солженицын, но при его выступлении перед депутатами Думы они откровенно зевали, а его недолгую телевизионную передачу бестактно закрыли. Все кончилось тем, что он не принял правительственного ордена, это было закономерно. Еще более пророческим образом, чем с Бёллем, судьба соединила за колючей проволокой Копелева с другим будущим нобелевским лауреатом. Солженицын и Копелев хотели бороться против той же самой бюрократии, только совсем за противоположные идеи. Солженицын советскую власть отвергал. Копелев, как и многие другие коммунисты и идеалисты, надеялся ее улучшать. Копелев до ареста и даже некоторое время после ареста был самым искренним политическим Дон Кихотом. Его возлюбленной Дульсинея Тобосской была мечта о социализме. Он пытался закрывать глаза на кровь и грязь, в котором приходилось идти к этой мечте, его разбитым вдрыг сапогам пропагандиста собственного самообмана. Но за колючей проволокой Копелев увидел реальное лицо своей Дульсинеи, палаческое, животное, самодовольное лицо торговки совестью. Увидел кровь на ее жирных руках, которую она протянула к нему, чтобы то ли обнять, то ли сдушить его. Дон Кихот внутри Копелева все-таки выжил, хотя и с хрустнувшими шейными позвонками. Но поменял Дульсинею революции на новую Дульсинею фрустрированных российских Дон Кихотов демократию, надеясь, что хотя бы она его не обманет. Лагерный оппонент Копелева Солженицын, хотя сам в этом вряд ли признается, тоже был особым Дон Кихотом, но его Дульсинеей была отнюдь не революция или демократия. Эту вторую даму он, по-моему, еще больше терпеть не может, чем первую. А Россия дореволюционная, патриархальная, православная, монархическая, земская. Кто же из этих двух оппонентов победил в этом историческом давнем споре? Проигравшие выигрывают. Копелев выглядит сейчас проигравшим, как и многие диссиденты-демократы. Ибо демократия в России еще очень гоголевская, недемократичная, хамовато-ноздревская, капризно-нестабильная, воровато-взяточная. И очень хочет, чтобы, наконец, приехал настоящий ревизор. Солженицын тоже выглядит проигравшим. Ибо столь нежно любимые им коммунисты представляют сейчас большинство в Думе и даже неумело креститься на церковных богослужениях, хотя их непослушные партийные пальцы никак не складываются в православную щепоть. А бесчисленные матрёны в наших по-прежнему голодных деревнях до сих пор еле выживают. Но ни Копелев, ни Солженицын на самом деле еще не проиграли. Их традиционный спор западника и славянофила может решиться не обязательно выигрышем только одного из них, но и совместным выигрышем сохранения национальной культуры при усвоении всего лучшего из культуры мировой. Вспомним хотя бы пример Пушкина, который сразу был и западником, и славянофилом. Ни Копелев, ни Солженицын пока еще не выиграли окончательно, но все равно они уже выиграли столько настоящих и будущих душ на земле, которым после прочтения их книг совесть никогда не позволит стать тиранами, стукачами или просто бессловесными государственными животными. Разве окончательно выиграл Сахаров, вбросивший в пространство идею конвергенции всего лучшего во всех политических системах, отвергая их преступления и ошибки, и подарил нам эту идею, которая, может быть, спасительно ляжет в основу еще безымянной третьей системы? Разве окончательно выиграли и Христос, и Будда, и Данте, и Шекспир, и Эйнштейн, да и есть ли окончательный выигрыш у человеческой мысли, обращенной в бесконечность? Только бы не забывать тропинки, ведущие к тем, кто думали и жили для нас, в том числе и тропинку Генриху Бёлю и тропинку Льву Копелеву. Август 1999 года.